Что это ты смотришь? Школьный альбом? Ага, помнишь Васю? Твой лучший школьный друг? Я его сегодня встретил в городе. Помахал ему, но он, кажется, меня не узнал. Ты его 100 лет не вспоминал. Вы же вроде в одной хоккейной команде были. Точно. Каждый день после школы в клубе встречались. А, это с ним-то вы на старые машины скинулись? А, было такое. 400 рублей нам этот москвич обошелся. Мечтали на нем всю Россию объехать. В итоге только и пролежали все лето под этой колымагой. Так что произошло-то между вами? Вы же не разлей вода были? Да, не знаю. Все как-то само собой произошло. После школы еще тусовались какое-то время. Потом он постоянно носился со своей новой работой. А потом... уже как-то неловко было оставаться с ним наедине. Как будто мы чужие стали какие-то. Если мы не проводим время вместе, наши отношения сходят на нет, и мы становимся чужими друг другу. Уверены ли вы, что знаете Христа? Произведено на радио «Новая жизнь. Москва».